Эпилог. «Добился Оскар своего», — вздохнула мама. «Он так и сказал напоследок. Хочешь того или нет, но наша дочь будет моей наследницей». «Но зачем?» «Он хотел, чтобы мы поженились, но я отказалась». «Почему?» «Летти, у меня к тому времени было 4 внебрачных детей. 4!» Она зло пристукнула кулачком по подлокотнику. «А он — член магического совета Шамбора. Зачем ему в жены иностранка с сомнительной репутацией?» Я ему так и ответила. «А он?» «А он заявил, что я для него намного важнее совета». «А ты?» Я жадно вслушивалась в ее слова, понимая, что, возможно, моему отцу не так уж было на меня наплевать, как казалось раньше. В словах матери сквозило застаревшее горечь и сожаление. Сожаление о чем-то несбывшемся. «А я сказала, что не буду портить ему жизнь, и нам следует придерживаться имеющегося договора. Тогда он решил через суд заявить на тебя права. Проиграл. Попытался выкрасть, после чего ему был запрещен въезд в Лорию до твоего совершеннолетия. И вот тогда я окончательно разозлилась». «И он смирился?» «Нет, конечно. Сначала он пытался говорить через зеркала, но я это пресекла быстро. Через зеркала в нашем доме не поговоришь». «Разве что через Изабелли на псише». «Я не стала с ним ничего делать. К тому времени твой отец оставил такие попытки. Да и особенности покрытия псише не позволяли передавать звук без дополнительного улучшения». «Но другие попытки не оставил?» «Нет». Она явно смутилась. «Возможно, я не должна была этого делать, Летти, но я была уверена, что так лучше для всех. Не хотела лишать твоего отца возможности завести нормальную семью». «В результате он остался совсем без семьи. Не считать же таковым племянника». «Ты не имеешь права меня осуждать», — скинулась она. «Имею, поскольку все это касается непосредственно меня. Ты лишила его дочери, а меня отца». «Летти, ты не понимаешь». Она закусила губу и выпалила. «Я любила его. Я никого и никогда так не любила. А выйти за него означало полностью разрушить его жизнь. Он бы никогда мне этого не простил». Она смахнула слезу, появившуюся в уголке глаза. Рывком выдвинула ящик стола и достала папку, которую я раньше не видела. Толстую такую папку, завязки на которой с трудом удерживали содержимое. «Это его письма к тебе». Я прижала папку к груди и поднялась. «Почитаю, когда буду одна». Говорить маме, что своим решением она не только разрушила жизнь отцу, но и прошлась по нашим, не стала. Она и без того это все прекрасно понимает. Вон как рыдала на могиле Оскара де Лиля. Нет, от своей любви нельзя отказываться. В своей комнате я обвела прощальным взглядом вещи. Все нужное я забрала, а если чего забыла, не страшно, возьму потом. Прикоснувшись к прохладному стеклу псише, проговорила формулу, завещанную отцом. Поверхность под рукой пропала, и я шагнула вперед. К люку, который обо мне беспокоился. В дом, который меня ждал.